Глава 6. «Хватит!» От его голоса в трубку холодок по коже. Разговаривал бы так со мной, сквозь землю бы провалилась. А если будет так разговаривать? Я же не знаю его совсем, только на картинке. Те пару раз, что они с отцом приходили, нельзя считать. Мне тогда еще 18 не было, а ему... Ему много, он взрослый, на 10 лет старше. «Так надо, Катя!» «Катя...» У меня от этого имени вся душа наизнанку выворачивается. Он с ней разговаривает? Здесь? Во время сватовства? И это он ей говорит, что между ними все по-прежнему? Я перезвоню. Больше ничего не говорит. Вижу, отключается и бросает телефон в карман. Затягивается сигаретой. Из моих знакомых никто не курит, у нас это не принято. А он запросто. Не харам ему, нормально. Может, и пьет? Сглатываю. В моем случае любой лучше Ратмира. Рустам идеальный, но я зачем-то ищу в нем недостатки. Подслушиваю разговор опять же. Делаю несколько шагов назад, неудачно оступаюсь и опрокидываю со стола чашку. Замираю, прислушиваясь. Рустам слышал или не придал этому значения? Выглянуть, посмотреть не хватает сил. Так и сижу, пока сигаретный дым не рассеивается. А там и мама приходит. При виде меня на полу террасы качает головой, но ничего не говорит. Помогает убрать чашку и ведет меня в комнату, смотрит с укором. Недовольна моим поведением сегодня или в целом мной? «Довольна женихом?» — спрашивает мама. Я тушусь. Мы с мамой довольно близки. Она о многом мне рассказывает, учит жизни, но о парнях и отношениях мы никогда не говорили. Было ни к слову. Откуда у меня должны были появиться парни? В университете все чужие, там нельзя было даже быть друзьями. А из своих я ни с кем не общалась. Было не с кем. А из тех, кто был, как-то никем не заинтересовалась. Вижу, что довольна. Ты на нем настаивала, потому что разговор услышала? Или есть другая причина? Врать я не решаюсь. Киваю. Причина другая. Он мне нравится. Очень нравится, мама. И когда только успела? Кивает головой. Вы же не виделись никогда, не общались. Он приходил. Не к тебе же. Мне хватило. Мама тяжело вздыхает. Я у нее сложная, знаю. С такой дочерью, как Амина, ей было бы легче. Она послушная, не дерзит, сомнительных знакомств не заводит. К ней парни из университета свататься не приходят. Это только мне так сказочно везет. Он сложный человек, Дарья. Ратмир проще. Вы не дали согласия? В ужасе распахиваю глаза. Дали. «Тогда зачем? Чтобы ты знала. Не думай, что будет просто. И характер свой спрячь, хотя бы на первое время». «Я не знаю, что отвечать. Мама все это поняла из того часа, что они все разговаривали?» «Рустам хорошая партия. Образованный, богатый, симпатичный. И влюблена ты в него по уши», — добавляет с улыбкой. «Но не забывай, что у любой стороны всегда две медали. С таким мужчиной нужно быть умнее и хитрее, Дарья. Не думай, что он упадет к твоим ногам в первый же день». Хочется запротестовать, уверить маму, что так и будет. Я ведь лучше этой его фигуристки, лучше любой другой девушки. Достаточно на меня только посмотреть. И я могу быть такой, какую он захочет, даже хозяйственной. Переступлю через себя, если скажет. «Мы с ним увидимся?» Разговаривать с мамой о мужчине сложно, особенно тогда, когда она знает, что я к нему чувствую. Ощущение, что все на лице написано. Нет. Знаю, что обычно после сватовства жениху и невесте можно видеться. Где-нибудь в ресторане или дома, не наедине друг с другом. Это нужно, чтобы установить контакт. Мне это нужно, чтобы показать ему, какая я. Он ведь не рассмотрел, не успел. Да и при всех неудобно. Почему нет? Жених не пожелал встреч до свадьбы. Поджимаю губы, злюсь на него. Почему не пожелал? Это его ответ на все? Будь спокойней, Дарья, умнее. Мама поднимается с кровати, зовет ужинать, но я отказываюсь. Будь умнее? Что ж, я буду. Если он не пожелал со мной видеться, эту встречу можно устроить без его ведома.